Эпизод 14. Сергеевна вытянула перед собой руку, и вокруг меня будто бы разрядился воздух. Пятой точкой я почувствовал опасность, волосы по телу привычно напряглись, и я приготовился. Ох, как же мне все это не понравилось. Озираясь по сторонам, улавливая на лицах одногруппников некоторое подобие интереса и страха, я понял, что сейчас мне настанет полная жопа. Только была одна несостыковка. Разряженный воздух сулил бедой, но она не наступала. Может ли быть это тем, что заклинание или удар преподавателя требовал соответствующей подготовки? Или то, что она меня просто пыталась запугать? «Скорее всего», — промелькнуло в моей голове, и я не стал тянуть кота за яйца. Моя правая ладонь аж завибрировала от удовольствия, которое я сейчас получу. Драться я всегда любил, но пока не соображу, как выставить щиты, я буду атаковать. Ведь лучшая защита — это нападение. Маленький золотой бык стихии огня по воле мысли появился у моих ног, и, кажется, я заметил, как существо выходит в этот мир. Обязательно попрактикуюсь в следующий раз и найду их путь. Следующей командой был крик и жест, после которого я сам ринулся настоящего препода, опасаясь, что дальность действия моего фамильяра такая же ограниченная, как у Дениса. Мое действие заставило толпу ахнуть, но такой же крик вырвался из уст преподавателя, когда яркая вспышка соприкосновения моего фамильяра с ней сопроводилась конкретным звуком взрыва, запахом гари и тучей песка. Но моя мимолетная радость быстро ушла в эффект абсолютного непонимания. Сергеевна спокойно себе стояла с слегка обожженной челкой, но вполне себе целая и невредимая. Только вот злоба в ее дерганных черных глазах мне ох как не понравилась. Разъяренная женщина начала на меня орать. «Ты совсем дурной! Какое задание было, а?» «Лучшая защита — это нападение», — парировал я, зазывая к себе золотого быка. «Твоей задачей было создать щит, а не атаковать!» «Незачем так кричать, я и так все прекрасно слышу». Моя самодовольная улыбка лишь раззадорила преподавателя, и если бы она не была взрослой и умной, обязательно бы поддалась на эту непроизвольную уловку и сагрессировала, но... Она выдохнула, привела эмоции в порядок и спокойно заговорила. «Я очень рада, Алексей, что ты легко освоил технику удара фамильяром, но мне сейчас нужно, чтобы ты научился...» Она замялась. «Чтобы вы научились создавать кокон вокруг себя, как тот, которым я защитилась от твоего буйвола». «Это бык», — протянул я, внутренне успокаиваясь. «Хоть козел, мне все равно. А сейчас стой и терпи, если не способен создать защиту». Что только себе не представлял бронекостюм, энергетический щит, стены, магнитные поля, и все было бесполезно. Она в открытую херачила меня, в отместку на мою выходку. Вот сейчас бы ящеркой ее отхерачить. Но не набив шишки, не познаешь истину. И после очередного градусника в песок меня осенило. «А почему бы не?» Я провел тыльными сторонами ладоней по своему лицу, вычищая с морды песок. Спокойно себе сел на задницу, сложил ладони лодочкой и чуть опустил голову, сосредотачиваясь. Почему, собственно говоря, защита должна быть такой сложной? Ведь мой мир по техническому прогрессу в корне отличается от всего того, что я здесь уже повидал. Пускай моей защитой будет. Восторженные крики и чувство усталости подсказывали мне. У меня получилось. Но силы это потратило неимоверно. Я поднял голову, открыл глаза и охренел. Вставая, я оглядывался по сторонам, не веря своим глазам и мозгу. Меня будто бы охватил черный огонь, который начинался от моих ног и заканчивался где-то наверху. Это было чертовски круто. Визуально, по крайней мере. Нет, я не обжигался, не горел, не чувствовал никаких потусторонних запахов. Однако все вспышки ветра, которыми в меня швырялась Елизавета Сергеевна, разбивались об этот огонь. «Вот она, защита! У меня получилось! Да!» Спустя минуту восхищением такого проявления силы, ноги стали ватными, в глазах проснулась усталость, а голова будто бы провалилась куда-то назад. Судя по всему, я потерял слишком много силы. Последней картинкой, которую я увидел, медленно моргая, это взволнованное лицо Елизаветы Петровны и удивленное лицо Марго. «Много ли нужно времени, чтобы построить алтарь? Ась, кто это?» Странный голос, который говорил где-то наверху, вывел меня из сна, как я думал. «С этим сложности, милорд», — послышался ответ противно низкого голоса. «Один ученик ничего не стоит. Нужно больше». «Куда больше?» Милорд, кажется, злился. Ты понимаешь, что будет, если мы заберем еще одного ребенка? Ты забываешь, где мы находимся, почему и что будет, если нас добьют?» «Знаю», — жалобно заскулил ответчик. «Виктор», — милорд сменил интонацию в голосе. «Что с молодым некромантом? Он представляет нам существенную угрозу?» «Пока нет». Виктор значительно оживился. «Меня он не обнаружил и не сможет. Слишком молод и глуп». «Ты понимаешь, что он может быть не один?» «Понимаю, но...» Виктор закашлялся. «Но из всех участников их группы испытаний только у него был темный фамильяр. Ни у кого больше я не видел». «Ты точно посмотрел всех участников? Сколько врат открыл этот?» Послышался захлебывающийся кашель, и, кажется, милорд имел очевидные проблемы с дыханием. «Тупица!» «5. Я был везде и сразу, одновременно, наблюдал». «Каким образом? Ты уверен, что твое присутствие не обнаружили?» Настала короткая пауза, и я, наконец, додумался открыть глаза. Это было, но очень странно. Неба и группы студентов не было, обстановка полностью изменилась, и сейчас передо мной была стеклянная стена. Меня не покидало чувство, что я заточен и не могу двигаться. И да, как только попытался шевельнуться, мои мышцы поразила сильная боль, но я даже крикнуть не мог. Голова не двигалась, я не дышал, сердце не билось, но я видел. Видел все вокруг. И это, сука, было слишком знакомым местом. Меня все же поразила не местность, а то, как это. Обходиться без кислорода, как это не дышать и жить с этим. Было чувство, что я часть чего-то древнего, могучего. А вот этот карлик, который топтался вокруг какой-то фигуры, самый вонючий кусок дерьма на всем белом свете, и уж больно он мне не нравился. Почему? А хрен его знает. Но вот фигура. Не сказать, что она пугала меня, но, очевидно, я испытывал к ней в некотором роде уважение. Впрочем, что я здесь делаю? И что за странные ощущения? Перед моими глазами, а если быть точнее, за стеклянной перегородкой, был тот самый грот, в котором проходило испытание, и если я все трезво оценил, то в кристалле, в котором лежал полуживой труп предателя Империи, был я. Уверен, милорд. Карлик, который оказался еще и горбуном, если мне не показалось, ехидно улыбнулся и потер руки друг об друга. В каждый из колодцев я заложил свой камень, и через сферу бытия видел все происходящее. «Умно для такой крысы, как ты», — сухо сказала фигура, которая стояла ко мне спиной. Не сказать, что мне было прям уж интересно его лицо, но вот его рост был неестественным. Может быть, стекло, за которым я стоял, преломляло реальность, но... Горбун же выглядит вполне естественно, а этот, ну, 3 метра, не ниже. «Зачем выпустил раба наружу?» Милорд заговорил вновь. «Ты разве не понимаешь, что этот щенок мог навести гусаров Академии на наш след?» «Он нужен был для отвлечения внимания, милорд». Жалобный голос горбуна был похож на крысиный писк. «Если бы я его не выпустил, то не смог бы попасть на склад комиссии. И уж точно не смог бы побывать во всех вратах сразу». «А как ты открыл переходы? Что использовал?» «Ваши веки». Было видно, что Виктор определенно вжал голову в плечи, будто бы ее вообще не было. Милорд развернулся. Его лицо было таким яростным и злым, что я не сразу понял, что это было за лицо. Красная, как кровь, кожа, огромные черные глаза, клыкастая пасть и охренеть, какие огромные рога, торчащие изо лба. «Что ты сказал?» Он закричал на Виктора, и что-то во мне перещелкнулось, когда милорд кратковременно бросил взгляд на меня и застыл с открытым ртом. «Ты меня видишь?» Мое сознание вышвырнулось обратно в реальность, и я вскочил в кровати, мокрый от холодного пота. Осматриваясь по сторонам, я с легким облегчением определил, что лежал уже в знакомой палате лазарета, где у дальней стены перед свечкой сидел Павел Альбертович и о чем-то болтал с президентом, который завис в дверном проеме. Охереть! И приснится же такое! А хотя, приснилось ли это? В голове как-то сами собой укладывались последние события. Вот нападение на студентку, которая, как оказалось, была тёзкой принцессы. Но здесь моя догадка могла быть и неверной, раз раба, которого выпустил горбун, преследовала цель лишь отвлечь на себя внимание. Некромант, то бишь я, был известен им, и в будущем я представляю для них угрозу. И самое мерзкое — это то, что Виктор Конёк-Горбунок в курсе, кто я, а я не знаю, кто он. Хаотично соображая, меня посетила только одна здравая мысль. Виктор такой же студент, как и я, И он, словно Анна, может нацепить на себя оболочку, скрывая, кто он такой на самом деле. Это пугало. Незримый неизвестный враг, возможно, потенциально опасный. Меня это раздражало. Не люблю удары в спину, но и сделать с этим ничего не могу. Пока что. Теперь, как мне подойти с этим разговором к президенту? А никак. Что я скажу? Что был на месте врага Петра Великого и видел все своими глазами, потому что некромант? Нет, не катит, совершенно. Нет, такого я точно не скажу. Остается только... Алексей, как ты? Голос Лаврентия Лаврентьевича вывел меня из размышлений. Ась, не пришел в себя еще? Он сел на стул возле кровати. Как твои силы? Сколько времени? Казалось, то, что я попросту смог что-то сказать, уже порадовало его. И слова Павла были тому подтверждением. «Ну вот, а ты волновался, Лаврентий». Он заулыбался. «Говорит ровно, мягко, без запинок, вполне связно даже для простой фразы. Значит, цел орел». «Это радует». Президент вновь повернулся ко мне. «Лёш, как ты?» «Вполне норм. Времени-то сколько?» «Я долго спал?» «Третий час ночи». «Да». Президент улыбнулся. «Долго. Но и жару ты задал». «Это не может не радовать». Павел, приблизившись к моей койке, без какого-либо стеснения потрепал меня за ухо и проговорил. «Сорванец, заставить Лизу так психовать многого стоит. Еще и ее фирменные «Тысяча лесных ветров» смог выдержать». «Это да». Президент заулыбался еще шире. «Выстоял до конца заклинания. Молодец». «Что-то я ничего не понял. Разве меня не моя защита довела до бессознательного состояния?» «Это...» — начал я. «Лаврентий Лаврентьевич, я покосился на Павла и вопросительно на президента. Мы можем поговорить наедине?» Павел, казалось, покраснел от возмущения, но спокойный томный голос главы Академии поставил все точки над «и». «Павел Альбертович в курсе того, что я нанял тебя. Не во всех подробностях, конечно же, но по большей части. Что ты хотел сказать?» Немного поразмыслив, я все же решился. «Президент не узнает о том, кто я и что я». Верю ему лишь отчасти, но свою натуру, точнее, мою натуру в том мире, он знать не должен. «Я думаю», — протянул я, — «нападение на студентку поздно вечером тесно связано с принцессой. Боже, что я несу? Из-за того, что она полная тёзка по имени и отчеству?» «Да». «Ты считаешь, что это был не зверь?» «Да». «Почему ты так считаешь?» Я промолчал. Тишина была не лучшим ответом, но меня допытывать не стали. «Хорошо. Меня тоже посетила эта мысля. Но пока я ее не разработал. Есть подозрения и кое-какие следы. Что-нибудь еще хочешь сказать?» «Нет, Лаврентий Лаврентьевич». «Тогда...» Он встал со своего стула, порылся в кармане костюма и достал небольшую банку с деревянной крышкой, которая умещалась в ладони. «Возьми мазь, о которой я тебе говорил». «Спасибо». «Легкого мазка хватит, чтобы скрыть рисунок». Он это сказал, как мне показалось, с каким-то отвращением. Возможно ли то, что он все знает? Но пока молчит об этом. Приценивается, могу ли я быть полезным или нет. Спросить наперед? Нет. Не стоит эта игра свеч. Вы узнали, что она означает? Спросил я напрямую, искоса глядя на выражение его лица, авось мимика что-нибудь выдаст. К сожалению, Лёш, нет. В его глазах заиграла нескрываемая грусть. «Я до сих пор даже не могу объяснить по поводу твоей стихии. Конечно, о тебе было сообщено высшему руководству. У вас есть кто-то выше вас в этом месте?» Я слегка удивился. «Здесь? О!» Он захохотал. «Нет, здесь никого выше меня нет. Но, как ты знаешь, подчиняюсь я императору. И чтобы дать тебе хоть какие-то ответы, мне пришлось...» Его перебил Павел. «Лаврентий, хорош заливать пацану суп в уши. По нему же видно, не дурак. Чего ты сюсюкаешь?» Президент выглядел сейчас так, будто он нассал хозяину в тапки. И прям доказывает, что нет, это не я. А других собак в доме и нет. За этим было немного забавно наблюдать. Уж то-что, а такой реакции от него явно не ожидал. «И вправду, чего это я?» Он виновато улыбнулся. «Твоя стихия испугала всех, кто знаком с проявлениями огня. Первоначально мы решили, что черное пламя — отголосок к демонам». «Чего? Кому?» «К демонам». Тон президента стал обычным. «Их давно уже нет. Истреблены полвека назад. Последний алтарь был уничтожен лично мной, а последний из высшего сословия этой шушеры обезглавлен. Мной. Заулыбался Павел Альбертович. Их больше нет, а твой огонь напомнил их магию. Но все-таки отличие очевидное. Ты не демон, не одержим. А это я проверил, когда дал тебе попить мой эликсир. После напоминания об эликсире меня чуть не вывернуло. Да, ты стоял в пламени, оно опаляло песок, но не вредило тебе. Начал Павел. Со стороны это выглядело восхитительно. Но если бы твое лицо изменилось, цвет глаз там, рога выросли или еще что-то, тебя бы убили на месте. Не спрашивая ни у кого разрешения. Но я же не изменился, верно? Верно. Не бойся, Лёш, продолжил Лаврентий. Пока ты был без сознания, тебя полностью изучили и просканировали. Тебе нет демона, одержимости, настоящей Библии и так далее. Какой такой Библии? Потом узнаешь, что это. Он отмахнулся. Поэтому тебя и начала Елизавета Сергеевна бить в полную силу. Испугалась за это. Он щелкнул костяшками. Выговор она получила. А насчет того, что о тебе известно, пока ничего. О тебе доложено главному библиотекарю, и он копается в записях. А их, как ты понимаешь, много. То есть никто мне не может сказать, что у меня заметка и почему я маг черного огня? Я правильно выразился? Правильно. Как-то грустно ответил Лаврентий Лаврентьевич. Но однако, будь осторожен. Ладно. Это, а что там с заданием по Елизавете Петровне? Нападение у общежития Дивиджа может повториться? Может. Поэтому ты... Он слишком подозрительно улыбнулся. Пока поживешь в ее комнате. Слушайте. Я аж поперхнулся воздухом от удивления. Какой нахер мужик в женской общаге? Зачем оно мне надо? Про меня и так тут ходят слухи. Защищать обещал? Обещал. Сказал он. Если твоя теория верна, следующая цель — она. Ну? Он деловито почесал подбородок. Либо любой другой ученик. Звук возмущения, раздавшийся из дверного проема, заставил нас обернуться.